Глава 8. Близнецы. Пропал Мелкий. Мелкий у нас пропадал регулярно. Такой уж он человек. Бродяга. Конечно, когда он находился под присмотром няни, он не пропадал никогда. В другое же время, когда за ним приглядывал Гоша, я или мама, он пропадал. Однажды он умудрился пропасть даже под присмотром папки. Причем папка, как человек предусмотрительный, привязал его к ходункам. Но Мелкий пропал вместе с ходунками. Так что пропадение Мелкого для нас не ЧП. Ну, если бы не вчера. Вчера мама затащила меня на заседание МРУЖа. Гошу она не взяла, он в детский дом номер 16 уже ездил недавно. А потом он слишком здоровый и на заседаниях материнского рубежа смотрится глупо. Другие тоже своих детишек берут, так что мне ни одной мучиться приходится. Дети там все приличные, с ними интересно и полезно. Ну, то есть простор для художественного глума и для изучения массового сознания. Загружаешь программу «Ментальный вивисектор» и вперед, невзирая. Кстати, вчерашний вечер прошел не бесполезно, то есть совсем глубокого отвращения я не испытала. Так, в меру. Взрослые отправились в брифинг-рум обсуждать проблемы практической благотворительности, а мы, юные и еще недостойные великих свершений, собрались в детской комнате. Там было тепло, комфортно, мягко. На стенах пастели, на подоконнике плюшевые мумитролли, полно всяких развивающих экологических игрушек, твистеров, построй Азкабан своими руками и прочей подобной скукоты, полезной для ума и мелкой моторики. А еще разные хорошие книжки про говорящих зверушек и всякие иные скандинавские причуды. Мои коллеги по несчастью тут же принялись уныло читать, уныло лепить и уныло выпиливать лобзиком. Я села на надувное кресло, немного подумала, позлилась, посмотрела, как за окном носятся галки, а потом предложила сыграть во что-нибудь развивающее. «Давайте, что ли, в города?» — предложила рыженькая девочка. «Лучше в пустыне», — возразила мечтательная девочка. «Давайте в болезни лучше», — предложил бледный мальчик. «Чур я первый, ящур». «Рахит», — поддержала рыженькая и посмотрела на меня. Я стала вспоминать болезни на букву «Т», но вспомнила только трупное окоченение. «Трупное окоченение», — сказала я. «Трупное окоченение не подходит», — сбраковал бледный. «Нужно из одного слова. Вот вроде как тромбофлебит». «Тромбофлебит», — сказала я. «Я это уже назвал», — сказал принципиальный мальчик. «Могла бы назвать, к примеру, тулеремию». «Тиф», — вспомнила я. «Фиброз», — тут же парировала мечтательница. Детки оказались вполне себе в теме, но выигрывал все равно бледный, так что нам скоро наскучило, и тогда предложила я. «А давайте сыграем в психушку». Они все на меня посмотрели. «В Европе давно в это играют», — сказала я. «Точно-точно, самая актуальная игра. Вместо того, чтобы всякой мурой маяться, давайте лучше в психушку. Это весело». Все посмотрели на меня. Они играли во все, в психушку они не играли. «Тут все просто», — сказала я. «Делимся пополам, половина психи, половина санитары, я главврач. Психи чудят, санитары их успокаивают, главврач наблюдает. Здорово». Нас было 11 человек, и все единогласно согласились, что психушка — это здорово. Провели жеребьевку, поделились, стали играть. С энтузиазмом, кстати. Минут через 5 я сказала, что у меня болит живот, и отправилась проветриться. Сходила в кафе «Пойнт», сварила какао, пожевала печенье. Минут через 10 услышала то, что должна была услышать. Вопли из детской. Тут же в детскую из брифинг-рума устремились порубежные мамы. Ну и я тоже. Взглянуть, так сказать, на всходы зла. Бросила в благодатную почву семена раздора, и они немедленно взросли и дали всходы. Все как было предречено. А психушка была в полном разгаре. Санитары загнали пациентов в бассейн с шарами и вовсю лупцевали их скакалками. С заметным, кстати, рвением. Конечно, на меня нехорошо поглядели все мамочки, но успеха особого в своей укоризне не снискали. Я объявила, что их дети все неправильно поняли. Я им просто рассказывала про книжку одной шведской писательницы, а они все слишком буквально восприняли своим извращенным сознанием. Не знаю, поверили мне мамочки или нет, Но больше меня наедине с этими ребятами оставлять не решались, забрали с собой, посадили у окна. Тут все было уже гораздо скучнее. Да, мы обсуждали, где найти средства на то, чтобы отправить очередных неимущих детей в Болгарию, поправить здоровье и наладить секрецию. Треть суммы они уже собрали, еще треть собиралась в супермаркетах, треть надо было где-то доставать. Это и обсуждали. Как-то вяло обсуждали. То ли выдохлись, то ли еще чего. Лет все-таки. Летом любой благотворительный пыл выдыхается. Летом хочется на море. Все обсуждение сводилось к тому, что пусть сестра мэра идет к своему брату и выжимает деньги из него. Ну, то есть из бюджета. Самой сестры мэра на заседании не было. Кажется, это из-за коровьего бешенства. Ну, не в смысле, что она заразилась, а в смысле, в тяжелый час поддерживает брата, сплошной тебе жерминаль. «Надо ярмарку поцелуев устроить», — предложила я. Все поглядели на меня с удивлением. «Как на Западе», — тут же уточнила я. «В Америке всегда так делают. Самые красивые девочки целуют всех желающих в щечку за $5. Деньги идут на благотворительность». «Аглая», — укоризненно перебила мама. «Мы обсуждаем серьезный вопрос, а ты вечно со своими фантазиями». «А идея-то неплохая», — неожиданно поддержала меня сестра главного по культуре. «Надо действительно устроить благотворительную ярмарку. В июне дадим широкую рекламу, подключим СМИ». «Я напеку пирогов», — вставила жена главного инженера электросетей. «А я умею гадать». «А я занималась спортивной гимнастикой». К чему это было сказано, не знаю. Жена директора лимонадного завода, даже если и занималась когда-то гимнастикой, сейчас пропорции имела совсем не олимпийские. Как она собиралась привлечь средства? Своим выступлением, что ли? Погнув брусья и преломив бревно и берцовые кости? «Мне кажется, это популизм», — робко попыталась возразить мама. «Надо уметь искать деньги по-другому. Надо работать с предприятиями». Но ее соображения немедленно потонули в цунами креатива. Сторожевые мамашки вовсю предлагали способы извлечения благотворительных рублей из карманов черствых граждан нашего города. Я наслаждалась. Апофеозом благотворительной паники стало предложение жены главного архитектора Печерской. Юной, но уже довольно активной филантропки. Барышня Печерская, смутившись, предложила издать весенний календарь. Сначала я не поняла, что это такое, а потом чуть со стула не свалилась от восторга, когда представила все это. Вообще, Печерская в Мруже появилась полгода назад и успела быстро снискать авторитет открытием социального кафе для людей с альтернативным достатком и часовни при областном госпитале. Муж Печерской был главой крупной строительной фирмы, и тягаться с ней в благотворительных доблестях было нелегко. Я думаю, моя мама подозревала, что Печерская претендует на вторые роли в материнском рубеже. И это матери совсем не нравилось. Я ее понимала вполне. Мама ведь стояла у истоков организации. А теперь какая-то Печерская со своей часовней и бульонными кубиками портила всю картину. «Календарь?» — удивилась мама. «Бред какой-то». Жена архитектора тут же поправилась, уточнив, что совсем уж весенний календарь можно и не делать. Так, чуть-чуть, в границах допустимых вольностей. Март, апрель. Идея про календарь понравилась всем. Мамочки обсуждали ее, наверное, минут 20, разбирали месяцы, припоминая достойного пожилого фотографа и прочее. Я и слушать этот бред уже перестала. А потом вдруг раз, и слышу, что они попритихли и обсуждают что-то уже шепотом почти. Тут я стала прислушиваться и обнаружила, что обсуждают они какую-то пегую Соню. Вот вроде бы в последнее время пропадают дети малолетнего возраста. Вполне в приличные дома приходит странная седая женщина, сманивает детей чудными сказками, и они за ней идут как привязанные. А потом их находят только через 3 дня. Физически вроде все с ними в порядке, а вот память начисто отшибает, никого не узнают. Про пегую Соню рассказывала как раз директорша лимонадного завода, а все остальные слушали внимательно и иногда почему-то поглядывали на меня. С сожалением. Сначала я вроде как не могла понять, чего это они так на меня смотрят. А потом догадалась. Наверняка мама про меня тоже тут рассказывала. Ну, что со мной случилось? И они вот так же, сидя в кружке, обсуждали мою проблему. Мама советовалась, как ей правильно себя со мной вести, а они говорили, что главное не провоцировать, не обострять, во всем соглашаться, никаких психоэмоциональных нагрузок. Что неплохо бы найти хорошего психотерапевта, специализирующегося на посттравматических состояниях. Поэтому они меня за игры в психушку не очень наругали. Тоже из гуманитарных соображений. Меня ведь нельзя травмировать. Я ведь и так в посттравматическом состоянии. Меня психоанализом лечат. И вообще я дура психическая. Вот когда я это поняла, я очень разозлилась и хотела им всем сказать, что я о них думаю. О них самих и об этой их организации, но удержалась, потому что это только утвердило бы их в своей жалости. А я просто ненавижу, когда меня жалеют. Я сказала, что у меня болит голова. Сильно-сильно болит. Пойду-ка я в машину, посижу в тишине пластика. Мама против не была, стоянка тут вполне себе охраняемая, амбалы и видеокамеры. Я забралась в машину и стала слушать музыку, стараясь успокоиться. Довольно быстро, кстати, успокоилась. Там в машине в бардачке пузырь такой успокоительный имеется. Если его жулькать минут 5, начинают очень нудно болеть пальцы и уже ни о чем больше не думаешь, только о них. Надо посоветовать моему ментальному доктору или Петру Гедеоновичу. Он тоже нервный. Как-то раз искусал осветителя и плакал. Мама явилась часа через полтора в непонятном настроении. То ли благотворительное ристалище на нее так повлияло, то ли рассказы про Пегу и Соню, то ли вообще... Ну, во всяком случае, она сразу стала звонить домой и выяснять, не бродит ли кто-нибудь вокруг дома. Ну, такой подозрительно Пегий. Но дома все было вроде как спокойно, поэтому мама пожевала хербальных леденцов и стала заводить машину. Что-то у нее не получалось в этот раз. Стартер фырчал и звенел, а когда наконец развеселился, то мама тронулась на ручнике и снова эпично заглохла. «Можно еще лотерею устроить?» — предложила я. «Благотворительно. Вот я у лимонадной заводчицы заметила бордовый финик новенький. Так вот, пусть она его выставит в качестве приза, а вы билет напечатаете. А потом возьмем слепого мальчика из интерната, и он будет тащить шары из лототрона, а?» Это, конечно, было свинство такое предлагать, но нет, можно. Мама стала заводить машину снова, упорно так. Чих-чих-чих, пых-пых, тифозный паровозик. А я продолжила. А чтобы лимонадчица свой финик не проиграла, надо в толпу подставить своих людей, а шары охладить. «Ты совсем как брат», — сказала мама. «Как мелкий? Вот уж нет». «При чем здесь мелкий? Ты как Игорь. Копия. Вы вполне могли быть близнецами». «Ага», — усмехнулась я, — «только в 3 года разминулись». Но мама это даже и не услышала. «Вы даже думаете одинаково, я же вижу», — сказала она. «У вас и гадости какие-то одинаковые на уме. Только он ненавидит меня потихоньку, а ты даже не скрываешь». Мама сказала это несколько раздраженно. Я хотела возразить и поругаться. Но потом вдруг поняла, что тут не ругаться надо. Тут надо думать. Тут есть о чем подумать. Я, кстати, об этом уже много раз думала. Об одинаковости. Конечно, люди одинаковые, особенно если они в одной семье живут, одними клопами кусаемы, ходили в одну школу раннего развития «Форсаж», читали одни и те же книги. Мне, правда, всегда больше нравились англосаксы, а брат мой всякое барахло американское читал. Да и то в меру. «А ты знаешь, что ты до 2 лет была блондинкой?» — к чему-то спросила мама. «Беленькой-беленькой, как Игорь сейчас, может, даже светлее». «Была беленькой, а потом стала черненькой. Такое с людьми случается, причем довольно часто. Невзирая. Жизнь вообще часто преподносит сюрпризы». «Он тебя на 3 года старше, а сам по себе мелкий такой был, да еще рахит. А ты наоборот, пухленькая была». Мама завела все-таки машину и для демонстрации моей былой крупности совсем по-лягушачьи надула щеки. Но я не умилилась, и мы поехали домой. Но спокойно, конечно, не могли ехать, потому что маму пробило на впечатление из моего детства. Мы вас рядом садили, в одинаковые комбинезончики наряжали, и не отличишь. Вот и сейчас. Что сейчас, не поняла я. Я иногда ваши шаги путаю. Аглая, мы ведь... Ну, конечно, это мы виноваты. Мы не уделяли. Тут ожидаемо случилась сцена «Да, я, наверное, плохая мать». Драматургия проста, но действенна. Мама бичует себя, а я должна вовсю ей возражать и чувствовать себя виноватой. Я не стала доставлять ей это удовольствие. Я не Гоша. Тут все просто. Один раз пойдешь на поводу, и этим приемом тебя будут раскатывать раз за разом. Поэтому я молчала, дожидаясь финала. Он не замедлил. «Боже, ну за что вы меня так ненавидите?» — вопросила мама. Тут уже я не удержалась и хихикнула. Мама посмотрела на меня дико и всю остальную дорогу молчала. А я думала над этим и вечером еще. Не об истерике, а о нашей с Гошей похожести. Интересно было понять, насколько это правда. Если у человека отсутствует ярко выраженная личность, то этот человек начинает невольно подстраиваться под личность более сильную и цельную. И в итоге начинает даже думать, как она. Именно поэтому кое-какие мысли мне пришли в голову, и я их записала в блокнот. А дома выяснилось, что мелкий пропал. Ну, сначала никто особенно не удручился, пошутили немного, позевали, но тут я и сказала. Это его Пега и Соня, наверное, сманила. Мама как-то нехорошо побледнела, сама стала как Пега и Соня. И чуть было на меня не замахнулась, однако вовремя одернулась и рванула искать мелкого. Ну и мы тоже. Что еще делать? Дом у нас большой, построенный для комфорта и радости, и оттого дизайнерски бестолковый, так что спрятаться, пропасть и исчезнуть навеки можно в любое время. Завалишься за швейцарский диван и поминай, как звали. Кроме того, дизайнер, одержимая модной манией оптимизации, устроила в совершенно разных, подчас совсем неожиданных местах, секретные хранилища, потайные шкафчики, интегрированные в пространство дома сундуки, ниши для вас, декоративные гроты и провалы, обилие углов, фальшь-перегородок, колонн, арок и других предметов, искажающих пространство. Первое время меня весьма пугало, сейчас же я привыкла. А мелкий привык еще сильнее, изучил все эти джунгли и ориентировался в них как Тарзан. Прятаться он тоже любил, кстати. Мы начали поиски по отработанной технологии. Как бы невзначай и молча. Если мелкий услышит, что его ищут, он спрячется еще надежнее. Поэтому мы вышли в холл и стали методично проверять все закутки, включая подушки для дивана. Хитрый мелкий навострился забираться и в эти подушки. Более того, он каким-то образом умел застегиваться изнутри. Искали, искали, искали. Нашли винтажную керосиновую лампу, потерянную в позапрошлом году. «Стойте, а где собака?» — спросила вдруг мама. «Гуляет, наверное», — предположил Гоша. «Она любит гулять». «Тебе было велено следить за ребенком, а ты опять его упустил!» — злобно перебила мама. «Да его все упускали», — попытался оправдаться Гоша. «Он же как ниндзя, бегает по стенам и за стенами». «Дома бардак», — нервно сказала мама. «Пропадают вещи, теперь дети пропадать стали. У меня такое впечатление, что на нас...» «Герда, это и есть Пегая Соня», — сказала я. «Она на самом деле оборотень, то собака, то тетка». Мама прожгла меня взглядом ярости. «Да не переживайте, захочет есть, вылезет». Я попытался ее успокоить. «Он с собой бутерброд взял», — сказал Гоша. «С бутербродом он может год просидеть», — подумала я. «Мелкий вообще к пищевым невзгодам равнодушен. Возьмет сухарь, грызет его и счастлив. Не то что я». Мама начала нервничать уже выраженно. Обычно мелкого удавалось обнаружить максимум за второй проход. Сейчас же не получилось и за третий. Лично я относила это к тому, что мелкий в последнее время усовершенствовал свое мастерство скрадывания, стал прятаться лучше. У мамы же затряслись руки. Самым форменным образом мелко так задрожали. Никогда такого раньше не видела. Она тоже удивилась и некоторое время эти свои руки разглядывала и прикладывала к вискам. «Так», — сказала мама и отправилась на кухню. «Так-так, так-так-так». Мы с Гошей отправились за ней. «Не, с чего это мы с ним похожи?» Мама достала ящичек с травяными бразильскими чаями, сделала микс, заварила в глиняном чайнике. По кухне пополз дровяной запах с примесями ванили. Мама закрыла глаза, вздохнула, сверилась с эталонным образцом гармонии в глубине души, с током энергии, потом позвонила папе. «Не нашли», — сказала мама, почти всхлипнув. «Ну что же это такое, а? Я не пойму. Что происходит? Мне, может, уже полицию пора вызывать?» Что ответил папа, я не слышала, но отвечал он долго и обстоятельно. Мама то и дело кивала, соглашалась, а потом вдруг как рявкнет. «Может, и ты будешь принимать участие в жизни семьи?» Я едва не подпрыгнула. Гоша покачал головой. «Интересно, что это? Кризис среднего возраста или как?» Заварился чай. Мама налила себе в большую глиняную кружку, исписанную майянскими иероглифами, символизирующими вечность. Растворила в настое ложку, похожую на парафин липового меда, и стала пить. Мелкими глоточками. Закрыв глаза, видимо, представляя себя в далеких просторах Мезоамерики, на вершине ацтекской пирамиды, в зарослях томатлей и шоколадлей. «Мне кажется, мелкий сбежал из дому», — сказала я. «Он явный бродяга, ему дом не сидится, вот он и решил немного прогуляться. В гусь хрустальный». Гоша ткнул меня в бок, а мама стукнула зубами о глиняный бортик кружки. «Вообще-то эти травяные чаи должны успокаивать, а мама как-то наоборот». Она допила отвар, достала из холодильника два лимона, натерла ими виски, пожевала жареных кофейных зерен. Минуту помолчала. «Так», — сказала мама, — «продолжаем поиски. Если в этот раз не найдем...» Мама сжала кулаки, и мы отправились искать мелкого в третий раз. Ну, то есть в четвертый. Я предложила расширить поиски на второй этаж и потихоньку смещаться на чердак, потому что чердак для мелкого раздолье. При слове «чердак» мама опять принялась натирать лимоном виски, а Гоша принялся мне мигать обоими глазами, да так интенсивно, что я слышала, как хлопают его веки, с таким чавкающим звуком «хлюп-хлюп-хлюп». Мама устремилась на второй этаж, а мы взялись осматривать холл. Без энтузиазма. Лично я не очень верила в то, что мелкий пропал. Прячется, скорее всего. Не знаю, с чего я решила заглянуть в книжный шкаф. Интуиция, что ли? Книжный шкаф у нас своеобразный, то есть дизайнерский, опять же. Сделанный из старинного судового рундука, из таких грубых, плохо струганных досок, просоленных морем. Похож на гроб, если честно, лежит у стены. Это специально так затеяно, чтобы книжки были всегда под рукой. Открыл рундук, и вот они, книжки, в доступности. Протяни руку и бери, читай, приобщайся. Зачем-то я открыла этот книжный гроб и увидела. В завалах Барто, Чуковского и Маршака лежал мелкий, с хитрым видом, с надутыми щеками, с прищуром. Герда лежала рядом, на боку. «Оригинально!» — я кивнула Гоше. Тот подошел. «Оригинально!» — согласился Гоша. «Сам рундук размером с диван, крышка на пружинах, откидывается легко. В такой сундук много народу влезет, не то что какой-то там мелкий с собакой». «А ну вылезай», — потребовал Гоша. Мелкий надул щеки еще сильнее. «Герда», — сказал Гоша укоризненно. Герда зевнула. «Мелкий, ты меня удручаешь», — сказал Гоша. Мелкий попробовал Гошу лягнуть, но Гоша был привычен и увернулся. Хмыкнул, схватил мелкого за шкирку и выволок его из рундука. Мелкий не сопротивлялся. Герда устроилась поудобнее в книгах. Видимо, она думала, что это конура. Вообще, в рундуке достаточно комфортно. Как-то, я помню, в классе, наверное, в первом, я тоже в нем уснула. Тогда были в моде вампиры, и я все думала, как они умудряются спать в гробах? Вот однажды и попробовала, насверлив для безопасности дырок. Ничего. Оказалось, что в гробу вполне себе нормально. Даже уютно, спит спокойнее и дольше. Тогда у меня даже идея возникла — наладить производство таких вроде как спальных пеналов из пластика, для неуверенных в себе людей. Кстати, тогда я этот гроб немного усовершенствовала, встроила в него фонарик, так что теперь можно было читать внутри. «Интересно, кто кого заманил в сундук?» — спросил Гоша. «Не знаю. Мелкий и странный тип. А Герда — странная собака. Мелкий, кажется, с ней подружился. Или она с ним. Она, кажется, со всеми подружилась». «У нас дикая семейка вообще», — сказал Гоша. «Мама пьет настой из трав». «Папа вяжет мушки из мамонтов», — вставила я. «Сестра стреляет по мамонтам». «Что?» — не понял Гоша. «Странная у нас семейка», — согласилась я. «Лечить нас всех надо. Чагой. Меня уже лечат. А тебе Саша нравится?» «Что?» «Саша. Она прикольная. Тебе нравится?» «Нравится». Гоша хотел ответить, но не успел. Со второго этажа показалась с потерянным видом мама. Мелкий, как будущая сволочь, тут же все понял и зарыдал. Мама кинулась к нему с такой страстью, точно не видела его по крайней мере 1000 лет. Подхватила на руки, принялась тискать, всхлипывать. Мелкий верещал, как ненормальный, точно и в самом деле был похищен волками и воспитан ими в пещерах. Ну а потом Акелла, само собой, промахнулся. «В книжках лежал», — пояснил Гоша. «В ящике». «Его там не было», — прошептала мама. «Его не было там, я заглядывала». «Просто не заметила», — предположил Гоша. «Он же умеет маскироваться». Засыпался книжками. «Его там не было!» — снова крикнула мама. «Я несколько раз тут проверяла, его не было!» Она поглядела на нас. «Ну, он, наверное, прятался в глубине», — сказал Гоша. «А потом вылез откуда-нибудь, вот и все дела». «Его не было!» Мама села в кресло. Почти сразу же встала, подхватила мелкого на руки и удалилась к себе. Мы с Гошкой остались в холле вдвоем. Ну, Герда еще вылезла из рундука и валялась уже возле батареи. «Странная она какая-то», — сказала я. «Как ты думаешь?» «Собака с глазами цвета самого синего льда». Гошка не ответил. Видимо, о странностях он не хотел говорить. Сел на диван. Я поглядел на него внимательнее. «Не, не похож он на меня. Ничуть. Он сам по себе. Ему до меня. Далеко». «А тебе не кажется, что у нас тут...» — я обвела рукой дом. «Ну, что мама права. Тут у нас как-то что-то не то. Слышна поступь». Это я, разумеется, сказала инфернальным голосом про поступь. Когда я так говорю, у людей по коже текут мурашки. Герда подошла к нам, поглядела на меня, потом на Гошу. «Да у нас с самого начала не то». Гоша бухнулся в кресло. «Дом построен какой-то талантливой дурой, теперь в нем ничего найти нельзя, все теряются». «Зато комфорт». «Ну да, комфорт. А все равно...» Гоша поежился. «Как будто в нем что-то сломалось». «Гоша, конечно, дурачок, но это совсем простые вещи, должен понимать». «Не понимает». «Да просто все переутомились», — сказала я. «Вот и все дела. Нервное время, такое бывает. Успокоиться». «Успокоиться как же?» «Успокоятся они. Нет, мам, кажется, не успокоится. Она упрямая, она доведет все до конца. Камень покатился с горы, и теперь его никакой Сизиф не остановит». Герда приняла озабоченный вид и вдруг ни с того ни с сего упала на пол, выставила язык и принялась дрыгать ногами и щелкать зубами. «Че это она?» — спросила я. «Опять придуривается?» «Похоже на то. Странная собака». Герда перестала биться и озорно поглядела на нас. «Линк свадьбу назначила», — вздохнул Гоша. «Вот мама и бесится. Из-за этого, наверное. Все-таки не каждый день дочь замуж выдает. Кстати, скоро они к нам в гости заявятся. Она, Симбирцев и чемоданы в клеточку». «Какой твой любимый цвет?» — — спросила я. «Мой зеленый, цвет самой первой листвы». «Зеленый», — ответил Гоша. «А зачем тебе?» «Психологический тест». «А, понятно. Любимый цвет зеленый, любимое животное — собака, любимый напиток...» «Какао со льдом», — закончила я. «А еще чихаю по 3 раза», — сказал Гоша. «Как и ты». Показалась мама, без мелкого, видимо, уснул. «Почему от ребенка пахнет собакой?» — спросила она. «Так он с собакой там был», — сказал Гоша. «В сундуке». «С собакой?» «Дети любят рядом с собаками спать», — сказала я. «У собак температура высокая, с ними спится комфортно, и сны они хорошие нагоняют». «Почему ребенок спит с собакой?» «А что, блох мы вытравили», — заверил Гоша. «На ней ни одной блохи нет, честно». Мама отправилась в детскую, наверное, проверять, есть ли на мелком блохи. Так день и прошел. Герда явилась ко мне уже вечером, стала чесаться спиной о книжную полку, хребтом о стеллаж из гавайского кедра, позвонки и ребра издавали глухой мясной звук. На самом же стеллаже стали раскачиваться книги, и некоторые просыпались на пол. Герда неожиданно ими заинтересовалась, чесаться перестала, подошла и стала нюхать книги. Я видела, как ее мокрый нос поблескивает. По комнате поплыл запах сухого войлока и воска. И вдруг ни с того ни с сего мне захотелось затопить печь. Вот самую обычную печь. Дровами. Видимо, генетическая. Видимо, мои предки умели мять войлок и топить печи. «Нифига мы не похожи», — сказала я. «С Гошкой». Герда поглядела на меня, пошевелила головой. Я вдруг увидела, что уши у нее совершенно как стоптанные башмаки. Такие 2 башмака на голове, только что пуговицами коричневыми не прихвачено. «Думаем мы, может, и одинаково», — добавила я, — «и в костюмчиках на босу ногу похожи, но жить будем совсем по-разному. Лично я долго и счастливо, невзирая, и вообще». Герда вздохнула. Все-таки у нее удивительные глаза.